Глава 4. Система стимулирования. Как сделать, чтобы она действительно побуждала работать лучше? Что такое внутренняя система мотивации сотрудника и как учитывать ее в своей деятельности? Что такое система стимулирования? Лишь деньги или нечто большее? Как настроить внешние стимулы на внутренние мотивы каждого сотрудника и тем самым сформировать в компании систему стимулирования? Для чего нужна система стимулирования? Идентична ли она корпоративной культуре или является ее составной частью? Как сделать так, чтобы традиции и сторителлинг помогли вам заработать? Ответим на вопросы в этой главе. А также разработаем собственную систему стимулирования, создадим шаблон и наметим тезисы стандартов корпоративной культуры для своего предприятия. В результате определим, какая система стимулирования будет наиболее понятной и прозрачной. Начав с блока «Стратегия задачи», мы перешли к блоку «Персонал», а теперь добрались до системы стимулирования. В звезде оргдизайна каждому лучу, каждому блоку соответствует один базовый вопрос. Вопрос этой главы — как нацелить деятельность людей на выполнение поставленных задач? Иначе говоря, какие системы стимулирования и вознаграждения окажутся наиболее приемлемыми для вашей организации? Часто для управленца или собственника система стимулирования сводится к формулировке «дали людям зарплату, пусть радуются и работают». Я не отрицаю важность регулярной и достойной заработной платы, но система, о которой идет речь, называется «стимулирование и вознаграждение». Прежде всего, это инструмент, который позволяет увязать работы отдельных сотрудников с целью организации и добиться соответствия действий людей основному стратегическому направлению развития компании. Повторю, после формулирования бизнес-цели сразу же встает вопрос персонала, от которого рукой подать до системы стимулирования. Она уже направляет все действия людей к цели, стоящей перед компанией. Немного плохих новостей. По данным Института Гэллопа, из общего числа сотрудников любой организации лишь 20% действительно отдаются работе, 60% не вовлечены в нее, а еще 20% активно отстраняются от рабочих процессов. Статистика печальная, но полезная, потому что в ней можно увидеть и хорошие новости. Как говорится, для кого-то стакан наполовину пуст, для кого-то наполовину полон. Я из второй категории. Более того, в данном случае мой стакан полон на 80%, потому что я вижу 20% безусловного вовлечения и 60% потенциального вовлечения. То есть мы имеем дело с ресурсом. Чем больше вовлеченность, тем крупнее показатели, ниже текучка персонала и выше лояльность клиентов. Компании со 100% вовлеченностью персонала — большая редкость. И по большому счету, они не представляют интереса для консультанта, который работает с антикризисными проектами. Задача консультанта — обнаружить человеческие резервы, вовлечь в работу эти 80%. Давайте и в этом случае определимся с понятийным аппаратом. Может показаться, что такие слова, как «стимулирование», «система стимулирования», «стимулы», а также «мотив», «мотивация», «система мотивации» — об одном и том же. Но я предлагаю разделить эти понятия, как мы уже делали с мероприятиями, работами и задачами. Я не пытаюсь быть оригинальным, а всего лишь предлагаю простой понятийный аппарат, который удобнее использовать в рамках аудиокниги. Итак, очередная метафора с участием животных. У нас уже были обезьяны, слоны и собачки, теперь пусть будет ослик. Ослик работает на мельнице, крутит жернов, а над ним стоит погонщик с палкой. Ослик ходит по кругу, и перед ним висит морковка, которую он не может схватить, пока не достигнет определенных результатов. В этом и заключается разница между стимулом и мотивом. Мотив — у ослика, то есть у сотрудника, а стимул — у погонщика. В буквальном смысле слова у него в руке палка, которая по латыни так и называется «стимулус» — «стимул», — Такие использовали погонщики в Древнем Риме. Стимул — это внешнее воздействие на внутреннюю систему мотивации. Таким образом, мотив — это то, что внутри, а стимул — то, что снаружи. Во-первых, ослик очень хочет есть, это его внутренний мотив. Стало быть, внешний стимул — это морковка. Во-вторых, ослик не хочет получить по заднице палкой. Это тоже внутренний мотив, который заставляет ослика двигаться. А внешний стимул — та самая палка, стимулус. В системе оплаты труда морковка — это ежемесячный аванс и заработная плата, а палка — система депримирования. Когда вы полностью разберетесь с тем, как на определенные внутренние ожидания, то есть мотивы, настраиваются внешние стимулы, вам станет понятно, почему система стимулирования должна быть индивидуальной. Нужно учитывать особенности каждой компании. Это не значит, что каждый день нужна новая морковка, но периодически меняться она должна. Подведем итоги. Система стимулирования состоит из трех элементов. Цель компании — внешние стимулы и внутренние мотивы. Трудолюбивый ослик крутит мельничный жернов, рядом стоит погонщик с палкой. Перед осликом висит морковка, он хочет ее съесть. Это его мотив. Также ослик не хочет получить палкой, это тоже его внутренний мотив. Морковка и палка — это стимулы. Вот эти три элемента — цель компании, потому что мы всегда идем к цели компании — внешние стимулы и внутренние мотивы и составляют систему стимулирования. Напоминаю, стимул — это не только деньги. В него могут входить и другие элементы, в том числе нематериальные. Высший пилотаж для руководителя — это оказывать влияние на такие внутренние мотивы людей, как удовлетворенность от достижения результатов, ощущение значимости выполняемой работы и самоуважение. Это не пустые и громкие слова, это то, с чем нужно работать. Систему стимулирования конкретного предприятия нельзя скопировать у коллег по отрасли или даже из другого сектора. Это связано с тем, что у ваших сотрудников своя система мотивации, а вы должны настроить внешнюю систему стимулирования конкретно на внутреннюю мотивацию ваших сотрудников. Начать настройку можно не только с ревизии инструментария стимулов, которым вы можете обладать или уже обладаете, но и с оценки того, чего ожидают ваши сотрудники от вас и от работы вашей компании. Теперь вернемся к весьма распространенному заблуждению, что большая зарплата — это и есть единственный стимул. Задам провокационный вопрос. Как долго длится стимул, сформированный информацией о повышении заработной платы? Допустим, вы приходите заключать контракт либо договариваться о заработной плате на финальное собеседование. Вас спрашивают, сколько вы хотите в месяц? Вы отвечаете, 500 тысяч рублей. И тут, совершенно неожиданно, наниматель соглашается. Первая мысль у вас в голове — ура! Вторая мысль — блин, надо было просить побольше. И вот это — начало конца работы стимула. Почему? Потому что, выйдя из офиса и направляясь домой, вы уже, в своей голове, приобрели жене новую шубу, себе новую машину и так далее. Вы даже не получили еще первый аванс, но уже потратили эти деньги. Огорчу всех профессиональных управленцев, которые полагают, что большие зарплаты стимулируют людей трудиться. Этот стимул, вне зависимости от суммы, в полной мере живет не более 10-14 дней. То есть человек, еще не добравшись до аванса, уже решает, что он стоит больше, потому что успел привыкнуть. Ситуация парадоксальная. Человека не стимулирует на 100% зарплата, которую он еще даже не получил. И такая зарплата довольно быстро начинает превращаться в получку. Советское слово «получка» как раз от слова «получать», а слово «зарплата» — от слова «зарабатывать». Не доводите до ситуации, когда зарплата превращается в получку и становится для вашего сотрудника единственным стимулом ходить на работу. Напоминаю, что только 20% людей работают с вовлечением, 60% работают без него, А еще 20% не просто уклоняются, а иногда даже козлят и крутят жернова вашей мельницы в обратную сторону. Будьте бдительны, дорогие руководители, и не забывайте о важности системы стимулирования. Материальные стимулы. Как работают и как не работают. Мотивация деньгами — одна из самых очевидных тем в управлении, как я говорил раньше. Но давайте разберемся, на что действительно реагируют сотрудники и какие ошибки чаще всего совершают руководители, пытаясь замотивировать рублем. Остановимся подробнее на заработной плате. В главе про персонал об этом уже шла речь, но повторить лишним не будет. Заработная плата должна быть не только достойная, это обязательное условие. Она еще должна быть как минимум белой, своевременно выплачиваться, своевременно индексироваться. Система оплаты труда должна быть прозрачной и доступной любому сотруднику. Всегда должна быть возможность получить объяснение, из чего она складывается. Любой человек должен уметь посчитать свою заработную плату, причем сделать это легко и непринужденно, не мучаясь вопросами. На эти моменты всегда стоит обращать внимание. Что еще? Хотя каждая система стимулирования индивидуальна для каждой компании, существуют и универсальные приемы, которые позволяют формировать полноценную систему стимулирования. Можно просто провести среди сотрудников опрос на тему, что конкретно им было бы интересно получить в качестве стимула. Не стесняйтесь привлекать к этому не только профессиональных кадровиков, но и профессиональных психологов. Итак, что такое универсальные стимулы? Оплачиваемые отпуска. Многие, увы, забывают, что они должны быть. На севере, например, отпуска до 44 дней. И я понимаю, что нужно обладать гигантской силой воли, чтобы закладывать такой срок в себестоимость оказания услуг или продажи товаров. Оплата больничных листов, страхование жизни и здоровья, пенсионное обеспечение, частичная или полная оплата питания, оплата содержания детей в детских учреждениях, предоставление оплаченных юридических услуг, программа физического оздоровления — это базовый набор. Очевидно, что если применять его одновременно, то волосы станут дыбом. Такой пакет скорее годится для государственной структуры, поскольку ни о какой экономической эффективности в данном случае речи быть не может. Теперь о другой стороне медали. Я часто вижу, как руководители используют такой элемент системы стимулирования, как бесплатный спортзал для сотрудников, оплаченный из бюджета компании. Естественно, 80% ни в какой спортзал не ходят, примерно 5% ходят, а еще 15% стараются на этот сертификат пристроить своих знакомых и друзей. В результате сформирован инструмент, который не работает. Конечно, здорово, когда ваши сотрудники занимаются спортом, но этот инструмент не работает. Та же история с ДМС, дополнительной медицинской страховкой от компании. Итак, спросите сотрудников, какие стимулы им действительно нужны, изучите примеры на рынке и расставьте все по своим местам. Есть вещи, которые должны быть обязательно, потому что так предписано законом. Например, оплаты отпусков, оплаты больничных. В женских коллективах мы добивались положительного эффекта тем, что всегда поддерживали людей и в процессе беременности, и в декретном отпуске, хотя это и так предписано законодательством Российской Федерации. Простое соблюдение трудового законодательства страны, в которой вы живете, тоже может стать определенной частью системы стимулирования, однако, скажу по секрету, не все работодатели так делают. На их фоне вы можете выглядеть более привлекательно. Только не забывайте все это, а также питание, медстраховку, физическое оздоровление, оплату билетов и так далее, закладывать в себестоимость. Стимулы должны совпадать с внутренней системой мотивации, то есть ваши сотрудники на самом деле должны ими пользоваться. История из моей практики. Как-то я работал в одной очень большой корпорации, и была там одна совершенно, на первый взгляд, нелепая традиция. Рабочий день заканчивался в 6 вечера, и сотрудники компании, перед тем, как идти домой, собирались на кухне, где их ждал так называемый ланч. Его посменно готовили две специальные сотрудницы, которые сами на этот ланч не оставались. Оставались только сотрудники-мужчины. Все садились, ели бутерброды, пили кофе, после чего расходились по домам. Я долго не мог понять, что, собственно, происходит. Начал анализировать, благо оба моих диплома, и российский, и европейский, связаны с мотивацией персонала, с созданием систем стимулирования. В тот момент я как раз писал диплом для получения степени MBA, посвященный сравнительным характеристикам систем стимулирования предприятий в России и Финляндии. Я начал выяснять, откуда же взялась такая замечательная традиция, в которой нет особого смысла. Оказалось, что много лет назад, еще в 90-е, в молодой тогда еще компании люди работали сутками. И однажды один сотрудник просто-напросто упал в голодный обморок. Не успел в тот день ни пообедать, ни позавтракать, ни даже поужинать накануне. После чего владелец решил всех ежедневно вечером кормить, чтобы каждый мог продолжать работать. В 90-е это было мощной системой стимулирования. Потом это превратилось просто в традицию, довольно недешевую. По тем деньгам ежедневные два пакета с колбасой и труд двух сотрудниц на зарплате стоили от 3 до 5 миллионов рублей в год. Понятно, что для большой компании это были сущие копейки, но все же. В итоге они отказались от этой практики. Нематериальные стимулы и карьерный трек. Переходим от материальных стимулов к нематериальным. Для этого нужно понять, что у сотрудника в голове, как выглядит его чувство уверенности, чувство безопасности. Здесь необходимо учитывать два важных нюанса. Первый. Четко определить возможности карьерного роста сотрудника. Об этом чуть позже. Второй. Предоставить ему некоторые гарантии сохранения работы в течение определенного времени. Во время ковида мы все столкнулись с непростой ситуацией, и от поведения некоторых своих коллег-управленцев, хорошо, что не партнеров по бизнесу, я, признаюсь, был в шоке. Я не ожидал, что владельцы бизнеса начнут так поступать со своим коллективом, но в целом это показательно для сложных ситуаций. Два примера диаметрально противоположных. Один человек, от которого я совершенно этого не ожидал, всю ковидную эпоху продолжал платить людям зарплату, пользуясь резервом, сформированным из прибыли. Другой, до того вполне харизматичный лидер, которому сотрудницы смотрели в рот, совершенно спокойно взял и урезал практически все зарплаты. Люди попросту остались без средств к существованию. Второй подход мне, конечно же, не близок, но я за то, чтобы соблюдать баланс. Гарантии должны быть, но они не могут действовать бесконечно. Обсуждать это лучше на старте. В любом случае, ваша задача как руководителя — сформировать набор нематериальных стимулов для сотрудников. Их перечень может быть обширнейшим, но необходимо понимать, что любая гарантия, любой стимул, даже если он является нематериальным, в любом случае стоит денег. Потому что вы как минимум тратите на это время. Это должен быть рабочий инструмент или даже несколько, но от их количества у сотрудника не должны разбегаться глаза. К вознаграждению относится все, что человек считает для себя ценным. К этому не стоит подходить, опираясь лишь на собственное видение. Вначале, исходя из вашей бизнес-модели, сформируйте, каким образом будет выглядеть система вознаграждения и система стимулирования ваших сотрудников. А потом идите к сотрудникам и спрашивайте, чего они сами хотят. Для начала нужно понять, что сам человек считает для себя ценным. Мысль довольно очевидная, но руководители практически никогда так не делают. Разумеется, нужно учитывать, что любые изменения организационного дизайна сопровождаются пересмотром системы стимулирования с точки зрения ее соответствия новой цели и задачам организации, новой структуре управления, новым процессам, внедряемым в компании. Основная мантра — меняется задача, меняется все, в том числе и система стимулирования. Вознаграждения бывают двух типов. Первый — внешнее вознаграждение. Оно создается организацией. Это может быть зарплата, продвижение в карьере, символы служебного статуса и престижа, похвалы, признания, дополнительные выплаты. Второй — внутреннее вознаграждение. Его дает сама работа. Это чувство достижения результатов, содержательность, значимость дела, самоуважение, а также дружба и общение, возникающие в процессе работы. Наиболее простой способ обеспечить внутреннее вознаграждение — создать соответствующие условия работы и точно ставить задачи. Если сотрудник будет уверен в своих силах, у него однозначно повысится производительность и вовлеченность. То же самое произойдет, если четко поставить ему задачу создать комфортную среду, комфортные условия труда. Это не то, что может перевесить зарплату, хотя с такими случаями я тоже встречался. Люди говорили: «Да, здесь зарплата поменьше, но при этом оплачиваемые отпуска в удобный для меня период и больничные. Меня ценят и уважают, я четко понимаю, что делаю, и меня удовлетворяют результаты. У меня есть коллега, подруга детства, которую я неоднократно пытался переманить к нам. Предлагал работу в любой из своих компаний, потому что она очень классный орговик. Но ни разу не получилось. Там, где она работала и работает, созданы такие условия, что она чувствует себя королевой, и для нее это очень важно». Про карьерные ожидания вопрос тоже нужно задавать прямо на старте, потому что далеко не всех на самом-то деле интересует продвижение вверх. Есть еще продвижение по горизонтали, ротация, изменение системы карьерного роста сотрудников, которое происходит при проведении крупных изменений организационного дизайна. Традиционная линейная карьерная лестница заменяется или дополняется иным вариантом карьерного пути, который связан с перемещением людей между различными функционалами и разными географическими подразделениями компании. Прежде всего, ротацию используют, чтобы вырастить в компании специалистов широкого профиля, способных решать комплексные задачи. В этом случае система вознаграждения и стимулирования уже в меньшей степени начинает зависеть от того, сколько лет человек отработал на одном месте и какой опыт имеет в отдельной функциональной области. На первом месте при продвижении по новому карьерному пути находится опыт работы в нескольких подразделениях и в разной области деятельности. Человеку нужно показать трек. Я говорю не о карьерной лестнице, а именно о карьерном треке, потому что это не всегда движение вверх, это может быть и движение влево или вправо, то есть ротация. Но трек любому сотруднику нужно показать, обозначить то, чего он может достичь в этой организации. Мой любимый кейс на эту тему называется «Каждый стажер может стать топ-менеджером или партнером». Мы с моими коллегами выращиваем сотрудников из стажеров, которые к нам приходят на третьем или четвертом курсе обучения в университете. Мне пальцев на руках не хватит, чтобы посчитать, сколько сотрудников появилось у нас таким образом. Сначала мы проводим для них конкурс, потом отправляем на практику, потом они приходят на работу и потихоньку растут. Среди таких бывших стажеров — финансовый директор одной нашей компании, финансовый директор другой нашей компании, три моих партнера по бизнесу, один исполнительный директор. Это лишь те, кто занимает руководящие должности. На старте, когда ко мне приходит студент четвертого курса, я сразу ему говорю про основной принцип нашей работы. Принцип такой: ты можешь стать либо топ-менеджером, либо партнером, но для этого нужно выполнить одно из двух условий. Первое — придумать новый проект, прийти с ним ко мне и пригласить меня в партнеры. Мой партнер в нескольких проектах — Антон Беляевский, тому пример. Когда-то он пришел к нам менеджером по продажам, потом стал коммерческим директором аудиторского бюро, а теперь полноправный партнер. Сначала одного бизнеса, а потом и второго, и этот путь он прошел буквально за 5-7 лет. Второе условие — придумать, как заработать больше денег на действующий проект. Если ты способен на это и выходишь за рамки своего функционала, добро пожаловать на карьерный трек. где можно и заработать больше, и успешнее реализоваться. Еще один кейс на тему системы стимулирования под названием «Теперь ты босс». Моя история как наемного руководителя, напомню, тоже началась на четвертом курсе университета. Это была группа компаний «Титан». Как вы сейчас поймете, выстроенную ими систему хантинга я скопировал оттуда практически полностью. Итак, на четвертом курсе я стал их стипендиатом, после четвертого курса прошел у них практику, после чего получил предложение о работе. После пятого курса отработал год специалистом в инвестиционном управлении и загрустил. Мне захотелось на действующее предприятие. Очень хотелось самореализации. Так что в свои 23 года я уехал топ-менеджером в одну из наших дочек, которую сам до этого и курировал. Я стал финансовым директором компании, где работали 400 человек. Правда, зарплата моя уменьшилась на 2000 тогдашних рублей. Но, как я уже сказал, материальное вознаграждение не всегда является определяющим. Руководитель у меня был очень мудрый. Он понимал, что зарплату побольше он мне платить не сможет, поэтому решил вопрос иначе. Как именно? Наши кабинеты располагались на одном этаже. У нас была условно общая приемная. Он сказал, что секретарь Галина Симоновна будет и моим секретарем. Что это значило? Я мог попросить ее распечатать бумажку, сделать чайку и тому подобное. Только представьте, мне 23 года, и у меня есть собственный секретарь и кабинет. Не просто кабинет, а кабинет с видом на реку. Это был отдельный кабинет, и мне разрешалось там даже курить. Я уже давно не курю, но тогда был такой грех. Я мог позволить себе за чашкой кофе, стоя у окна, выкурить сигарету. И даже форточку не открывал. Отдельно скажу, что считаю табак злом, алкоголь тоже, не пью и не курю, и вам не рекомендую. Впрочем, там все кабинеты были с видом на реку, потому что это была флотская компания. Но в любом случае это было шикарно. Окончательно фактор понижения зарплаты перевесил личный автомобиль с личным водителем. Формально этот автомобиль возил коммерческую службу, финансово-экономический отдел и бухгалтерию. Изменилось лишь то, что девочки, прежде чем взять машину, должны были интересоваться у секретаря или у меня, не нужна ли мне машина в ближайший час, потому что им нужно съездить в банк. Понимаете всю гениальность моего руководителя? Не вложив ни копейки денег, он сделал так, что у меня появился личный водитель, личный секретарь и отдельный кабинет с шикарным видом. И все это в 23 года. Я думаю, что тогда был готов полгода работать совершенно бесплатно, так это все доставляло мне радость. И я очень благодарен моему первому руководителю за то, что он создал мне такие условия, потому что это была не только система стимулирования, но и прививка. В дальнейшем меня все это, автомобиль, кабинет, секретарь, совершенно не трогало. Следующим руководителем было со мной гораздо сложнее, потому что я все это уже видел. Единственное, чем я не был доволен, так это названием должности. Это я сейчас говорю, что был финансовым директором. На самом деле я был заместителем исполнительного директора по экономике и финансам. Финансовый директор звучит куда лучше. Поэтому я предложил своему руководителю самого себя назвать генеральным директором, а меня — финансовым. Сказал ему, что это реально круто, что меня это мотивирует и стимулирует, и на визитке меньше слов писать надо. В ответ он рассмеялся и сказал: «Артём, генеральный директор — это генерал». И добавил, что в Архангельской области лишь два таких человека — генеральный директор АЦБК, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, и генеральный директор компании «Севмаш», Северное машиностроительное предприятие. То есть он назвал две крупнейшие компании нашего региона. В его понимании, и это было справедливо, у генерального директора, то есть генерала, должны быть в подчинении другие директора — финансовый, коммерческий, по маркетингу, по персоналу и так далее. Поэтому, добавил он, ты будешь называться скромно. заместитель исполнительного директора по экономике и финансам. Теперь я понимаю, что экономика и финансы — это шире и интереснее, чем просто финансы. А тогда мне просто хотелось должность в дополнение к кабинету, секретарю и машине, которые у меня уже были. Необходимость стимулировать меня еще чем-то отпала. Я работал сутками, по субботам, не вылезал из командировок, делал какие-то совершенно невообразимые вещи. И очень благодарен моему первому боссу за такой опыт. Неформальная организация в компании. При построении организации, проведении организационных изменений крайне важна неформальная организация. Она ощутимо влияет на поведение и деятельность сотрудников. В организации могут быть четко определены вертикальные и горизонтальные взаимосвязи, которые необходимы для работы компании, однако рабочий процесс часто приводит к возникновению незапланированных действий и принятию решений, основанных на неформальных взаимосвязях сотрудников. Эта сложная фраза здесь к тому, что даже если вы серьезный, опытный, насмотренный руководитель, а вашей компании не три человека в два ряда, а побольше, то у вас обязательно возникнет такая структура, как неформальная организация. Не замечать ее нельзя, и у вас будет на выбор несколько стратегий поведения. Либо с ней сосуществовать, либо попробовать ее возглавить. Но принимайте решение осознанно, потому что неформальная организация может подкузьмить вам в самый неподходящий момент. Например, при запуске процедуры управления изменениями или когда вы начнете реализовывать дизайн и редизайн вашей компании. Небольшой кейс на эту тему. В одной из наших компаний работала девушка. Она была единственным сотрудником без высшего образования. Она была хорошим специалистом, но все остальные были на порядок лучше. Она не занимала никакой ключевой или топовой позиции, была специалистом второго уровня. То есть должность у нее была не низовая, но и невысокая. Этот человек обладал каким-то непостижимым для меня даром убеждения, который на меня самого не действовал. Она мне казалась немного двуличной, всегда очень любезной с топ-менеджерами и собственником и предельно жесткой, продавливающей свои интересы среди остального коллектива. Я потом у коллег спрашивал, как же ей удалось так успешно сколотить неформальную структуру, которая периодически нам мешала, ведь она ничего не знала, ничего не умела. В целом, она была неплохим специалистом, ей можно было доверить достаточно серьезные и сложные проекты. Но и организовать, например, итальянскую забастовку она могла совершенно спокойно. Мы раскусили ее не сразу, а когда это сделали, то были очень удивлены. И я выстроил с ней отличные взаимоотношения, которые мы до сих пор поддерживаем. Из нашей компании она увольнялась дважды. По каким-то непонятным причинам после разоблачения мы ее приняли обратно. Между первым и вторым увольнениями я объяснил ей, что она не хозяйка этой компании и распоряжаться моим коллективом не будет. Она вроде бы согласилась, но, увы, не выдержала. При этом после первого увольнения сама попросилась обратно, но выполнить договоренность не смогла и опять сменила работу. Как я и обещал во второй главе, расскажу подробнее про итальянскую, она иногда называется японской, забастовку. Это тот самый случай, когда неформальная организация может начать вами помыкать. Открытая забастовка — это всегда хорошо, потому что ее легко выявить и легко с ней работать. Сотрудники выражают недовольство и выдвигают требования, которые вы либо выполняете, либо не выполняете. А при итальянской забастовке человек начинает буквально выполнять все инструкции, придерживаться всех регламентов, действовать четко по правилам. Я еще коснусь темы бизнес-процессов и регламентов в этой аудиокниге подробнее, а пока скажу, что уверен, с регламентами лучше, чем без них. Но бывают ситуации, когда нужно действовать неформально. А когда человек начинает соблюдать все предписания от и до, то это может парализовать работу. С такими ситуациями нужно уметь работать и уметь с ними бороться. Неформальная организация создается всеми, кто работает в компании, но не руководством. Неформальная организация может возникнуть спонтанно, а может оказаться результатом сознательных действий отдельных членов организации. Высшие руководители компании, вне сомнения, могут определенным образом влиять на создание благоприятной неформальной обстановки и способствовать достижению задач организации. Одним из способов управления неформальной организацией является создание корпоративной культуры. Об этом у нас и пойдет речь дальше. Корпоративная культура как важная часть системы стимулирования. Мы очень часто, не без оснований, концентрируемся на таких показателях, как выручка, прибыль, клиентский портфель, наше имущество. Это те активы, которые можно измерить, увидеть и оценить напрямую. И зачастую нам кажется, что только они определяют стабильность и будущее нашей компании. Однако у этой системы есть и более глубокие слои. Это персонал, бизнес-процессы, внутренняя среда. Это то, что не увидишь сразу, но именно они приводят в движение всю систему. Это наши сотрудники, технологии, то, как мы организуем работу. И, конечно же, атмосфера и корпоративная культура, та самая экосреда компании, в которой все это начинает работать по-настоящему. Часто к корпоративной культуре относятся скептически, полагая, что отвечать за эту необязательную часть должен начальник отдела кадров или организатор корпоративных мероприятий. На самом деле это важная часть активов вашей компании, которую должен курировать либо один из топ-менеджеров, либо руководитель. Я не раз уже приводил пример, что она может спасти вас в самой сложной ситуации, когда все клиенты отвернулись, а по финансовым показателям одни убытки. Корпоративная культура — это совокупность ценностей, норм, убеждений и моделей поведения, которые разделяются с сотрудниками компании и проявляются в их повседневной деятельности. Она формируется как формальными, так и неформальными правилами, обычаями, традициями, а также индивидуальными и групповыми интересами. Компания — это не просто набор процессов, продуктов или услуг. Это особое сообщество людей, внутри которого со временем складывается уникальная культура. Корпоративная культура отражает стиль руководства, особенности взаимодействия между сотрудниками, уровень удовлетворенности условиями труда, атмосферу сотрудничества и степень совместимости сотрудников между собой и с компанией в целом. Эта культура влияет не только на внутренний климат, но и на устойчивость компании, эффективность работы команды и перспективы развития бизнеса. Есть два подхода к формированию корпоративной культуры. Первый подход — прагматический, рациональный, рационалистический. Это особая сфера деятельности организации, такая же, как маркетинг, финансы, кадровая работа. Этой сферой нужно управлять, а значит, нужен как минимум заместитель по корпоративной культуре. То есть нельзя поручить кадровику заняться организацией праздников и полагать, что это и есть корпоративная культура. Второй подход — феноменологический. Корпоративная культура — это система ценностей, которая пронизывает все остальные сферы деятельности компании, то есть маркетинг, финансы, кадровую работу. Это спонтанный процесс, управлять которым невозможно. Некий феномен, некий дух организации. Лично я прагматик и считаю, что хотя корпоративная культура, несомненно, пронизывает и должна пронизывать все остальные сферы деятельности, соприкасаться и пересекаться с ними, интегрироваться взаимно — это все-таки такой аспект, которым можно и нужно управлять. Здесь работает тот же принцип, что и с неформальными организациями, с неформальными лидерами. Можно с этим смириться и говорить, что это неуправляемый процесс. А можно все-таки попробовать начать этим управлять. Какие бывают уровни корпоративной культуры? Первый — поверхностный или символический. Сюда относится все, за чем можно понаблюдать, что можно пощупать или каким-то образом зафиксировать. Технология, архитектура, дизайн помещений, образцы поведения людей, форма одежды, кодекс поведения сотрудников фирмы и так далее. Все это артефакты, которые можно либо увидеть глазами, либо потрогать руками. Внешние признаки, фирменный стиль, назовите как угодно. Второй, подповерхностный или ценностный уровень. Он непосредственно связан с расшифровкой символов, с тем смыслом, который в эти символы вкладывают люди. Здесь находятся ответы на вопросы, почему вы поступаете именно так, а не иначе. При этом люди могут видеть за одним и тем же символом различные ценности, поэтому на данном уровне находятся оценочные суждения и дискутируемое мнение. Третий. Глубинный уровень или уровень базовых предположений. Если предыдущий уровень характеризуется хорошо вербализированными суждениями, то здесь по большей части находится то, в чем люди обычно просто не отдают себе отчета. Это и общая философия компании, и стереотипы восприятия действительности, то есть верования, принимаемые без доказательств. Данный уровень составляет ядро корпоративной культуры, и его связь с бессознательными реакциями, предрассудками и установками делает всю корпоративную культуру категорией крайне неоднозначной. С глубинным уровнем нужно работать очень аккуратно, здесь нужны очень тонкие настройки. И это не задача кадровика, а задача руководителя. Что лежит в основе корпоративной культуры? Источниками корпоративной культуры могут служить весьма разные по своей сути явления и процессы. История предприятия — маркетинговая, технологическая, управленческая. Нынешние внутренние и внешние особенности предприятия, особенности маркетинговой технологии, использование стратегий и методы конкуренции на рынке. Кадровый потенциал и кадровая политика, особенности личности руководителей, специфика расстановки кадров и принципы построения управления персоналом. Говорят, что одинаковых снежинок не бывает. Так же точно обстоит дело и с культурой каждой организации. Она уникальна и неповторима. Поэтому просто взять и скопировать у другой компании корпоративную культуру у вас не получится. При этом изучать корпоративные культуры других компаний необходимо. Наблюдать, задавать вопросы, брать интересные кейсы и пробовать воплощать их у себя. Но ответ на главный вопрос, нужно ли создавать общие ценности в компании, однозначно да. Плешите всегда именно от этой печки. Пробуйте создавать в компании общие ценности. Культура организации не является гомогенной, она гетерогенна, не единообразна. Существуют субкультуры, например, у разных подразделений могут быть различные традиции, ритуалы, своя история, свои лидеры. Также могут оказывать влияние такие факторы, как технологии, территориальность, личность руководителя. Производственное подразделение никогда не будет на 100% исповедовать культуру администрации, а отдел продаж равняться на бухгалтерию. Несомненно, общие ценности должны быть. И ваша задача как руководителя — сшивать подразделения, в том числе разделенные территориально или по направлению деятельности. Сшивать особыми ниточками, например, общими ценностями. Но смиритесь с тем, что внутренние субкультуры — будут существовать всегда, и с этим можно и нужно работать. Помимо субкультуры, существует и контркультура, направленная против основной культуры организации. Ее отличительные черты — отрицание базовых и декларируемых целей, а также легитимности руководства. Типичный пример — роль профсоюзов во время забастовки. Даже если до забастовки дело не доходит, неформальные лидеры могут инициировать и поддерживать оппозиционные настроения в коллективе. За этим вам, как руководителю, важно внимательно следить. Очень важным является ваше отношение к сотруднику. Это основа общей культуры. В индустриальной эпохе мы двигались от Фредерика Тейлора, который рассматривал человека как ресурс, к 14 принципам Анри Файоля, среди которых особенно выделяется как раз 14-й принцип — корпоративный дух — сила объединения. Для управления этот принцип очень важен. Практические аспекты корпоративной культуры. Чтобы корпоративная культура не оставалась абстрактным понятием, важно учитывать ее практические проявления. Они формируются в конкретных действиях и правилах, которые напрямую влияют на атмосферу в коллективе. Что нужно учитывать в этом вопросе? Первое — это степень самостоятельности работника. Она может быть разной, но это одна из основ формирования любой корпоративной культуры. Второе — это принципы и методы общения. Они могут быть формальные и неформальные. обращаться на «ты» или на «вы», записываться к начальнику или просто зайти, постучавшись, или вообще не стучаться, а общаться в мессенджерах. Третье. Внешний вид. Имеет ли он значение, могут ли сотрудники выделяться или предпочтение отдается усредненности? Это основа для регламентации любой корпоративной культуры. Четвертое. Организация питания и выделение времени для неформального общения. Помните пример с общей кухней в большой корпорации, где все один раз в день ели бутерброды? В этом, конечно же, были и свои плюсы. Организация питания в компании помогает повысить производительность труда. Каким образом? Например, где-то за чашку на рабочем столе или даже в ящике рабочего стола могут уволить сразу же и бесповоротно. Но при этом есть кухня, где можно и чай попить, и определенное время пообщаться. Что это дает? Ликвидацию такого серьезного пожирателя времени, как болтовня, как неформальное общение во время работы. Та самая ситуация, когда чаек заварили и сидим по кабинетам, болтаем. Эффективнее создать кухню, куда условно раз в 3 часа сотрудник имеет право зайти, налить чашку кофе, перекинуться с коллегами парой фраз и вернуться на рабочее место. Когда у человека есть регламентированная возможность таким образом порефлексировать, то люди отвлекаются гораздо меньше. Это не мои измышления, это данные статистики. Получается, что организация питания — это не расходы, а доходы. Пятое и шестое. Степень пунктуальности и личной вежливости. Это очень важная вещь, особенно когда речь идет о совещаниях, о начале работы, об окончании работы. Нужно ответить себе на вопросы. Важна ли вам пунктуальность? Является ли пунктуальность синонимом слова «вежливость»? Что такое вежливость среди равных коллег? Что такое вежливость между руководителем и подчиненным? Конфликты в коллективе есть всегда, как минимум позиционные. Тут вопрос лишь в том, насколько они деструктивны и какова возможность их гасить и контролировать. Седьмое. При формировании корпоративной культуры нужно также учесть процесс развития работника. Это вопросы ротации, карьерного продвижения, дополнительного образования. Восьмое. Создание образа компании. Здесь идут в ход истории и даже слухи. В этом вам поможет сторителлинг. Об этом подробнее чуть позже. Девятое. Стимулирование работников, формирование заинтересованности. Корпоративная культура — часть системы стимулирования. Поэтому нужно искать адекватные методы формирования этой части системы стимулирования. Изучать те компании, где сильна корпоративная культура, в которых люди работают годами. Если человек способен сходу и без иронии объяснить вам миссию компании, это хороший знак. Помните, что менять нужно не сотрудника, не технологию и не стратегию, а культуру. Когда под управлением корпоративной культурой понимается целенаправленное воздействие на ценности людей с целью изменения их поведения в угоду высшему руководству организации, то осуществлять его можно 2 базовыми методами. Прямым воздействием, то есть активной пропагандой своих идей, увольнением несогласных, да-да, такое тоже может быть, и воздействием личным примером. Именно так мы внедряли в нашей компании систему тайм-менеджмента и сделали ее частью корпоративной культуры. Я всегда только личным примером показывал, как можно бороться с пожирателями времени, как можно планировать собственный график. Я передавал это своим заместителям и ключевым сотрудникам, а те уже заражали своих подчиненных. После этого уже никто не задавал вопросов о том, что такое хронометраж, что такое пожиратели времени, что такое временное бюджетирование, что такое работа по приоритетам, поедание лягушек и так далее. А также косвенным воздействием, неожиданным, а порой скрытым поощрением желательного поведения, изменением материальных и символических аспектов корпоративной культуры. На тему внедрения и изменения корпоративной культуры приведу один кейс. Как-то наша аудиторская компания выиграла тендер и получила сразу 14 контрактов в Сибири, а наш офис, напомню, в Архангельске. Возникла серьезная проблема. Никто не хотел ездить в командировки. Коллектив в основном женский, у всех семьи, дети, а командировки длительные. Что мы предприняли? Для начала осознали, что сам факт командировки для наших сотрудников является проблемой. Потом убрали из проекта самых ярых саботажников. Далее показали личным примером, то есть сами съездили в несколько командировок и тем самым дали понять, что это не страшно, даже если у тебя трое детей. Следующий шаг — ввели дополнительную систему поощрения для тех, кто согласился поехать, и тем самым убрали стереотип, что ехать надо на край света, где ничего нет и где пусто, скучно и неинтересно. Тем более, что встречали нас в Сибири просто замечательно. За пару месяцев ситуация буквально перевернулась. Люди уже сами стремились в эти поездки. Нужно было буквально тендер среди сотрудников проводить. Это пример того, как получилось изменить такой маленький элемент корпоративной культуры, как отношение к дальним и долгим командировкам. Перемены — это тяжело. Любое существенное изменение в корпоративной культуре воспринимается сотрудниками прежде всего как угроза. Какими бы полезными ни были изменения, это все еще перемены, а значит, привычная реакция, сопротивление, выражающееся в пассивном противодействии или даже прямом саботаже. Поэтому управление корпоративной культурой для менеджмента организации — это не четкое направление деятельности со своими приоритетами и методиками, а не тривиальная задача, решение которой носит творческий и часто интуитивный характер. Уникальность данного элемента внутри корпоративной среды и невозможность прямого рационального заимствования подходов к нему из опыта других организаций вынуждает искать творческие подходы. Типология корпоративной культуры. Говоря о корпоративной культуре, важно помнить, что она бывает разной. Ученые и практики предлагали множество типологий, и каждая помогает по-своему взглянуть на организацию. Наиболее известная принадлежит ирландскому социологу Чарльзу Хенди. Она дает возможность сравнить организации, действующие в одной стране, регионе или отрасли. Сравнение корпоративных культур происходит на основе сочетания особенностей структурного строения и этапов жизненного цикла организаций, личностных ориентаций работников, а также некоторых маркетинговых характеристик. Хенди выделяет четыре типа культур — культуру власти, культуру роли, культуру задачи и культуру личности. Давайте коротко по ним пробежимся. Культура власти. Другое ее название — культура Зевса. В данном случае власть отдается лидеру. Часто это происходит в молодых фирмах, где лидер — наиболее компетентный сотрудник. Быстрые реакции на изменения внешней среды и в целом рост становятся большой проблемой, поскольку все завязано на лидере. Применяется на ранних стадиях жизненного цикла компании. Культура роли, она же культура Аполлона. Это типичное царство бюрократии, правила, инструкции и процедуры. Стабильность, предсказуемость, вертикаль, функции. Надежно, но не адаптивно. Поменять ее тоже бывает очень нелегко. Культура задачи или культура Афины. Эксперты, компетентные проектные менеджеры, матрица как высшая форма организации, командная работа и командные достижения — развитие сотрудников. Однако конкуренция среди носителей экспертизы может привести к конфликтам и потере эффективности. Культура личности — это культура Диониса. Целью ее создания является удовлетворение потребностей создателей. Адвокаты, нотариусы, творческие союзы — принцип полного товарищества. Рой насекомых и звездное небо. Туристические агентства, созданные для жен богатых бизнесменов, тоже относятся к этой культуре. Выбор за вами. Учитывайте жизненный цикл вашей организации и особенности ее структурного строения. Согласно Хенди, на становление того или иного типа культуры влияют следующие факторы. Размер организации. Невозможно представить себе крупную эффективную компанию с культурой власти. Специфика технологии. При жестких требованиях безопасности или поточных технологиях, скорее всего, организация будет обладать культурой роли, иногда культурой власти. Особенности персонала. При наличии большого количества некомпетентных и малоквалифицированных работников наиболее адекватным выбором будут культура власти и культура роли. Если у вас высококвалифицированный персонал, то целесообразно создавать культуру задачи. Стоит учесть, что элементов корпоративной культуры очень много. И порой новое — это хорошо забытое старое. Лет 20 назад я постоянно приводил пример из моего опыта работы в Финляндии. А именно, доски почета как кейс по формированию корпоративной культуры. Звучит странно, но только потом я вспомнил, что доски почета существовали у нас еще в советское время. Давайте резюмируем, что корпоративная культура — это внутренняя среда компании, то, как сотрудники взаимодействуют друг с другом, какие ценности и нормы разделяют, как принимаются решения и как проявляется отношение к работе. Корпоративная культура формирует атмосферу внутри организации, влияет на мотивацию, поведение и эффективность команды. Она может проявляться в стиле общения, традициях, подходах к обучению и развитию, а также в символах и ритуалах, от корпоративных мероприятий до фирменной айдентики. Все это делает корпоративную культуру уникальной и узнаваемой именно внутри компании. Парадоксально, но именно корпоративная культура может оказаться главным тормозом на пути ее развития. Часто мы слышим фразу: «Если что-то еще работает, не нужно это чинить». Иными словами, проблемы есть, вопросы накопились, но в корпоративной культуре они не подлежат обсуждению. Это тяжелая тема, поэтому вы, как руководитель, должны обязательно мониторить и создание вашей корпоративной культуры, и создание контркультуры внутри вашей организации. Отследить момент, когда ваша корпоративная культура начинает притормаживать развитие вашей компании. Теперь более подробно о том, что же мы понимаем под корпоративной культурой. Эта информация пригодится вам для подготовки собственного регламента по этой тематике. Символы. Слова, предметы и жесты, обладающие определенным смыслом для некоторых групп людей. На уровне национальной культуры символы включены в целую сферу языка, а на уровне корпоративной культуры символы — это аббревиатуры, сленг, стиль общения, признаки статуса, понятные лишь тем, кто работает в данной организации. Приведу небольшой пример. В CRM-системе нашего туристического направления мы используем термин «отневаляшить». Внешний пользователь, конечно, не поймет, что такое «отневаляшить клиента». У нас это значит «зарегистрировать в системе». Почему? Потому что дизайнер нашей CRM-системы когда-то сделал для этой задачи значок, похожий на неваляшку. В итоге уже с 2009 года наши сотрудники говорят «отневаляшить клиента». Это сленг, который понятен только сотрудникам компании. Герои. Реальные и мифические личности, которые служат моделями поведения внутри культуры. Часто они олицетворяют собой идеального работника и идеального менеджера. Иногда мифическими героями становятся основатели организации, им приписываются невероятные деяния и подвиги. Чуть позже расскажу, как я сам героизировал и себя, и других сотрудников. Примером мифа является история Алексея Стаханова. По легенде, изначально он был Андреем, но в газете опечатались, и ему пришлось поменять имя, чтобы соответствовать уже рожденной легенде. Ритуалы. Коллективные действия, которые могут казаться лишними для успешной работы, но внутри конкретной культуры являются социально значимыми. В организациях ритуалы включают в себя не только торжественные мероприятия, но и многие другие формальные действия, проведение собраний, выпуск информационных материалов и так далее. Ритуальный характер могут иметь правила поведения, включая четкое определение круга общения должностных лиц, а также степень свободы при высказывании собственного мнения. Мы, например, во время мозговых штурмов или обсуждений, особенно тех, где есть повод для критических замечаний, сначала даем слово младшим по званию, потом старшим. Также на совещаниях у нас не принято отпрашиваться. Ты просто встаешь и выходишь, если нужно, никого не отвлекая. Это простые вещи, но про них у нас знают все. Ценности. Самый глубокий уровень культуры. Ощущение, часто бессознательное и необсуждаемое, на тему того, что хорошо и что плохо, красиво и уродливо, рационально и иррационально, нормально и ненормально, прилично и неприлично. Это ощущение присуще большинству членов данной культуры, или, по крайней мере, тем людям, что занимают центральные позиции в организации. Мое мнение. Не начинайте внедрять корпоративную культуру среди всех сотрудников разом. Это безнадежно, тем более что там, напомню, существуют субкультуры по принципу территории или специализации. Начните формирование и внедрение своей корпоративной культуры с тех, кого вы можете заинтересовать. Об этом более подробно пойдет речь в главе про управление изменениями. Начните вовлекать тех, для кого вы являетесь непосредственным авторитетом или прямым начальником. Проведите эту работу с ними и спокойно двигайтесь дальше. Не расстраивайтесь, если с утра не все поют гимн вашей организации или не так машут руками во время производственной гимнастики. Всех без исключения корпоративной культуре не подчинить. Маргинализация будет всегда. Всегда будут группы, которые не подчиняются и создают контркультуру. И это не обязательно бесполезные для организации люди, просто за ними нужен особый контроль. Поэтому ценности — это здорово, но тут есть несколько нюансов. Во-первых, они должны быть осязаемы, не являться пустыми формальными словами. Во-вторых, как руководитель, вы прежде всего должны собственным примером показывать, что разделяете эти ценности. Нельзя агитировать за ЗОЖ и при этом держать в кабинете бутылку коньяка, да еще и покуривать в окошко. Если вы желаете привить в организации здоровый образ жизни, придерживайтесь его сами. Давайте составим шаблон по корпоративной культуре. Через любые мои выступления на эту тему красной нитью всегда проходит вопрос — можно ли зафиксировать ритуалы, традиции и приметы, существующие в организации? Конечно, можно. Начать можно с самого простого. Какие праздники и как отмечаются в компании? Как мы встречаем новичков? Как мы их внедряем в рабочий процесс? Дарят ли в компании подарки детям сотрудников, например? Для многих это важно. И тут мне могут попенять. Опять ты все свел к корпоративным мероприятиям и внерабочим встречам. На самом деле нет. Я говорю лишь о том, что корпоративные мероприятия могут быть точкой входа в корпоративную культуру. Таким образом, вы не будете напрягать людей. Если начнете сразу с миссии и ценностей, многие могут испугаться, даже если они разделяют эти ценности. И эффект будет потерян. Пара примеров того, как сделать корпоративные мероприятия полезными. Первый — это тайный Санта. Все знают, что это такое, но используют крайне редко. Когда число сотрудников нашей организации перевалило за 50 человек, мы стали проводить корпоративные праздники. И в результате часть людей была завалена подарками, а другие были просто маргинализированы, оставались ни с чем. Это выглядело очень печально. Сам я, как руководитель, был обязан подарить 50 с лишним подарков. Если потратить на каждые 2000 рублей, это уже 100 тысяч рублей из моего личного бюджета. Но в большинстве люди не дарили подарки всем без исключения. Из-за этого некоторые сотрудники отказывались от посещения корпоративных мероприятий. И мы видели, что это влияет на рабочие взаимоотношения. В отделе кадров у меня работают настоящие умницы, и в какой-то момент HR-директор Лена предложила вариант «Тайный Санта». Это полностью решило проблему. Не всегда нужно прибегать к сложным схемам, иногда самые простые вещи в корне меняют экосреду вашей компании. Мы просто договорились, что один определенный человек дарит подарок другому определенному человеку. Теперь каждый начинал меньше тратить денег, и подарки доставались всем. Это безумие, когда весь коллектив постоянно скидывается на подарки. Однажды я работал в коллективе 100 человек, и у меня 20% зарплаты уходило на то, чтобы скинуться на подарки людям, с которыми я даже по работе не общался и уж тем более не дружил. Второй пример — яблочный спас. Так я называю череду бесконечных праздников, которые отмечаются на территории компании и за счет компании. На этом можно просто разориться, если вы четко не определитесь с количеством и не объясните людям правила, за что именно платит компания, когда платит компания и что компания хочет получить от сотрудника. В таком случае корпоративные мероприятия становятся действительно полезными. Например, мы в группе компаний «Азимут» определили, что будем платить за организацию 4 праздников в год. Из них 2 — день рождения аудиторского направления и день рождения туристического направления, остальные — традиционные. Мы разделили год на 4 части и отмечаем праздники раз в квартал. Компания оплачивает выезд на природу, продукты питания и анимацию. Все остальное, подарки и прочие вещи за счет сотрудников, это было четко определено заранее. Каждый новый сотрудник на старте мог с этим ознакомиться и уже работать в понятном алгоритме. Корпоративные мероприятия — важная вещь. Это не просто накрытый стол за счет компании, а часть системы стимулирования. Как руководитель, вы должны понимать, что это особая форма коммуникации с вашим персоналом. Поэтому у каждого такого мероприятия должна быть цель. Не напиться и побрататься, а донести до людей благодарность за проделанную работу или анонсировать какие-то изменения. 2 раза в год я притворяю в жизнь кейс под названием «Вахрушев на шашлыках». Стою за мангалом, жарю мясо, запекаю рыбу, шучу, общаюсь, поддерживаю личный контакт с людьми. Сотрудники понимают, что со мной можно пообщаться просто как с товарищем, а не как с генеральным директором группы компаний. Это дает всем возможность выпустить пар, обсудить что-то личное, но при этом все понимают, что завтра я надену галстук и пиджак и снова стану руководителем. Теперь пара слов про сторителлинг. Не забывайте о том, что в компании должны быть свои истории. Одну такую историю, вы ее помните по первой главе, я всегда рассказываю новым сотрудникам на корпоративных мероприятиях. Делаю я это потому, что все меньше и меньше занимаюсь операционной деятельностью, и некоторым может показаться, что я вообще ничем не управляю, и меня можно не слушаться. Напомню, это история о том, как мы были филиалом московской компании, как в разгар аудиторского сезона головная организация закрылась и за пару суток нас ликвидировали. Проблема была в том, что предоплаты мы отправили, а зарплату не получили. У меня остались 20 сотрудниц и 100 клиентов, которым нужно было выдать аудиторские заключения. 3 месяца мы получали финансирование от нашего туристического направления. Закрыли все контракты, а потом организовали собственную компанию в сфере аудита. Эта история иллюстрирует нашим формальным и неформальным лидерам то, что в тот момент именно я взял на себя все риски, в том числе финансовые. И не нужно забывать о том, что своим существованием компания обязана мне. Вторая история — о том, как однажды я сидел дома у камина и составлял нашу первую заявку в Фонд содействия инновациям. Мне было нужно придумать какое-то программное обеспечение, IT-продукт. На тот момент у нас уже были 2 CRM-системы, но я понимал, что ничего инновационного там нет и никакого гранта мы не получим. Нужно было придумать что-то поактуальнее, прикрутить к этому искусственный интеллект и другие современные технологии. И в этот момент камин погас. Я подошел, открыл заслонку, а там лежит березовое полено, на котором выжжена звезда с 5 лучами. Я увидел эту звезду и понял, что система управления предприятием на основе звезды Галбрейта, которой я уже давно занимался, и должна стать темой заявки. Пишу заявку и получаю грант, первые 800 тысяч на развитие нашего проекта. Эта полена со звездой оргдизайна теперь хранится у нас в офисе. Эта история тоже своего рода напоминание сотрудникам о том, что даже если я уже не участвую напрямую в управлении бизнесом, придумал эту компанию все равно я. Документы как стимулы. Еще один способ стимулирования сотрудников — это должностная инструкция. Мы составляли ее в предыдущей главе, посвященной персоналу, и уже тогда я упомянул, что этот документ может быть мощным стимулом. Мы часто думаем, что это просто формальная бумага, но подготовленная грамотно, она воздействует на такие глубинные вещи, как понимание своей работы, понимание, чего от сотрудника хотят руководители. Поэтому при составлении должностной инструкции необходимо учесть три базовых пункта. Первый. Она должна быть подготовлена сотрудником совместно с его руководителем по принципу 3 плюс 20 совместными усилиями. Сотрудник должен знать о том, что это документ, который базово регламентирует его деятельность. Второй. Содержание должностной инструкции должно соответствовать тому, что вы в дальнейшем будете требовать от вашего сотрудника. Это должен быть рабочий документ. Третий. У сотрудника должна быть возможность вернуться к этой инструкции. Понятно, что человек, только приступая к работе, по сути, находится в стрессовой ситуации. Осмотревшись, он захочет ее перечитать в более спокойной атмосфере, понять, что вы от него требуете, какая у него форма отчетности, какой функционал, какие права у него есть, кому он подчиняется, как он будет адаптироваться. Не исключено, что у него появятся новые комментарии, потому что специфика его деятельности может поменяться. Человек должен понимать, что в его обязанности могут быть внесены актуальные изменения, которые влияют на выполнение им своей работы ради достижения цели компании. Дайте ему такую возможность. Положение об оплате труда также может стать мощным стимулом для сотрудника. Своевременно ознакомьте человека с этим документом. Он должен быть прикладным. Сотрудник должен уметь с его помощью посчитать собственную зарплату. Обеспечить такую прозрачность очень важно именно в целях стимулирования. Ну и, конечно же, должна быть возможность внесения предложений и корректировок. Положение об оплате труда, как и должностную инструкцию, можно и нужно менять. Обсуждайте это с сотрудниками. Такая игра в демократию снимает напряжение и дает вам полезную обратную связь. Еще одно правило, связанное с положением об оплате труда. Если договорились, выполняйте. Не надо обещать золотые горы, а потом отыгрывать назад. Недавно я в консалтинговой практике столкнулся с таким кейсом. Продажникам поменяли систему оплаты труда. Они начали молотить, понимая, что могут заработать. Директор увидел, что у людей в месяц выходит по 200-300 тысяч. А в Архангельске это приличные деньги, и сразу же свернул тему, перестал выплачивать премиальные. Такое людей очень сильно демотивирует. Поэтому перед тем, как вводить в действие изменения в системе оплаты труда, проведите моделирование. Как это делать, я рассказывал в первой главе. Это четкая экономическая модель. Мы можем проверить ее, как проверяют двигатель. Загрузить по максимуму и увидеть, что будет, если люди начнут продавать в огромных объемах и как это будет укладываться в нашу себестоимость, как будет влиять на движение наших денежных средств. Такая модель позволяет увидеть изъяны в системе, которая кажется идеальной. Можно выбрать нескольких сотрудников лояльных компаний и на них провести такое моделирование. Этот прием действительно может оказаться полезным. Не забывайте про него. Обучение как стимул. Важный вопрос для любого руководителя — нужно ли учить персонал? Мы все прекрасно понимаем, что это стоит денег. Ответ прост — конечно, нужно. Для чего? Потому что это стимул. Если в системе внутренней мотивации ваших сотрудников есть желание обучаться, надо идти им навстречу, но с учетом экономических задач вашей компании. Учить можно всех и всему бесконечно, но если это не влияет на повышение производительности труда, если это не влияет на сокращение адаптационного периода вашего сотрудника, будьте с таким обучением поаккуратнее. Иногда со стороны кажется, что обучение вообще не по теме. Например, зачем учить линейный персонал управлять финансами? Чтобы привести людей в адекватное состояние. Дело в том, что все они по-своему понимают расходную и доходную часть компании, и это иногда демотивирует. Человеку кажется, что собственник забирает все деньги, которые он зарабатывает. Человек может не понимать, что зарплата — лишь одна из минимум десятка статей расходов, которые лежат на собственнике. Мы готовим людей не к тому, чтобы они начали заниматься ценообразованием или осуществлять движение денежных средств. Мы хотим, чтобы они, к примеру, не предоставляли клиентам безосновательные скидки. Одно из первых таких обучений мы проводили среди наших туристических агентов, а в турбизнесе есть рабочий нюанс. Из 100 тысяч полученных от клиента рублей в среднем 90 тысяч вы отправляете оператору, и лишь 10 тысяч остается вам. Когда ваш менеджер обещает скидку в 5%, то он предполагает, что даст скидку 5% со 100 тысяч рублей. При этом вы 90 тысяч отправили, и на 10 тысяч вам нужно осуществить всю деятельность, понести все расходы. А человек у вас половину этих денег отдает в количестве скидки. Ваша рентабельность из 10 тысяч рублей — это максимум 20%, то есть скидка вроде бы 5% от всего вала, а на самом деле 50% от комиссии. Тем самым человек, не понимая, загоняет компанию в убыток. Пока мы людям глаза не открыли, они фыркали, когда мы не давали им возможность угодить клиенту. Учитывайте, что обучение и внешнее, и внутреннее стоят денег. Оценивайте свои ресурсы, но хочу напомнить, что наш образовательный центр для турменеджеров многократно окупился даже на внутреннем обучении. Продолжим разбирать наш кейс со специалистом по работе с CRM-системой. Пусть он будет ведущим специалистом, потому что название должности — тоже часть системы стимулирования. Задача сотрудника — в течение 8 часов сидеть за компьютером и заполнять базу контактов. Что еще его может стимулировать? Премия в зависимости от объема выполненной работы? Да. Удобные офисные кресла, современная кофеварка и, конечно, исправный нетормозящий компьютер? Да. Простую похвалу забывать тоже не будем. Повторю, что все мы любим ругать за двойки, но практически никогда не хвалим за пятерки. При этом похвала должна быть полноценной. Еще Игорь Манн меня научил: забудьте все эти «спс» и «пожалуйста». Используйте в переписке полные формы, помните про пунктуацию. Говорите людям «спасибо», «благодарю», «признателен тебе за работу», «пожалуйста, сделай». Не скупитесь на похвалу, порой похвала стимулирует лучше денег. Для нашего ведущего специалиста система стимулирования может выглядеть следующим образом. Сначала деньги. Деньги все равно на первом месте. Фактор дохода очень важен, все остальные его лишь дополняют, и компенсировать заработную плату они могут лишь частично. Платим 5 рублей за каждый качественно занесенный контакт. Если работа выполнена за 2 месяца вместо 3, то сотрудник получает дополнительное вознаграждение. Зарплата белая. Все это оговариваем заранее. Обеспечиваем условия труда, хороший компьютер, который не тормозит, удобное кресло, чай и кофе за счет компании. Моральный климат, приветливые коллеги, никаких недомолвок, никаких конфликтов, руководитель каждый день хвалит и говорит комплименты. Как основа подойдет, можно двигаться дальше. В системе стимулирования очень важным является такое понятие, как паритет. При ее формировании важно соблюдать баланс между материальными и нематериальными стимулами, выравнивать степени формализации, а главное — периодически проводить мониторинг ее эффективности. Система стимулирования — не что-то высеченное в граните, она нуждается в постоянном совершенствовании и изменениях. Подведем итоги. Система стимулирования состоит из 3 элементов: цель компании, внешние стимулы и внутренние мотивы. Трудолюбивый ослик крутит мельничный жернов, рядом стоит погонщик с палкой. Перед осликом висит морковка, он хочет ее съесть, это его мотив. Также ослик не хочет получить палкой, это тоже его внутренний мотив. Морковка и палка — это стимулы. Вот эти 3 элемента — цель компании, потому что мы всегда идем к цели компании, внешние стимулы и внутренние мотивы — и составляют систему стимулирования. Напоминаю, стимул — это не только деньги, в него могут входить и другие элементы, в том числе нематериальные. Высший пилотаж для руководителя — это оказывать влияние на такие внутренние мотивы людей, как удовлетворенность от достижения результатов, ощущение значимости выполняемой работы и самоуважение. Это не пустые громкие слова, это то, с чем нужно работать. В финале главы давайте пробежимся по тому, как мы в системе управления предприятием «Астра» будем формировать систему стимулирования для компании «Институт современного массажа». Начнем работать с внутренней мотивацией. Попробуем прописать понимание цели компании, понимание своих функций и задач, понимание роли в компании, осознание нужности своего труда, составим систему стандартов. Таким образом, мы частично закрываем глубинный уровень уже на стадии адаптации. В адаптационном плане у нас должны быть и цель, и должностная инструкция, и свое место в оргструктуре, и система подчиненности, и более глубокое понимание специфики работы, то есть изучение стандартов. Далее — элементы корпоративной культуры. Начнем с самого простого — корпоративных мероприятий. Составляем их список и определяем метод учета принимающих участие. Не забываем про личные праздники, дни рождения и тому подобное. После этого — система обучения и наставничества. Потом — система партнерства. Можно описать четкий алгоритм того, как стать партнером компании и нарисовать четкий трек для того, кто в этом заинтересован. Материальное стимулирование — один из серьезнейших аспектов. На самом деле мы с него начинаем. Оклад, премия по результатам работы или за отсутствие больничных, за здоровый образ жизни. Надбавка за наставничество. Она должна оплачиваться. Предложения по улучшению работы компании, как реализованные, так и нереализованные. Проведение промо-акций, материальная помощь, важные личные события. Оплата больничного, в том числе пособие по уходу за ребенком. Оплачиваемый отпуск, он и так положен по закону, но выделяем отдельно, потому что это, увы, не все практикуют. Компенсация за неиспользованный отпуск, оплата связи и ГСМ. В разделе «Материальное стимулирование» не менее важно подробно описать систему депримирования. Забудьте такое слово, как «штраф». Штрафовать незаконно. Но система депримирования должна быть. Оклад — это святое, рубить его никто не имеет права, а все остальное можно регулировать системой депримирования. Но она должна быть прозрачной. Люди должны понимать, что она справедлива. Среди нематериальных стимулов — комфортные условия труда, обучение за счет компании, ДМС, система стандартов и так далее. В качестве примера нестандартных стимулов расскажу один кейс. Когда мы обсуждали с сотрудниками Института современного массажа изменения в систему стимулирования, возникла неожиданная идея. Бесплатный маникюр для сотрудников, работающих руками. Как вам? Слышу ваш скепсис. Да, возможно, это звучит странно, но, учитывая основной вид деятельности, это работает на повышение мотивированности сотрудников и лояльности клиентов. Те, кто был на массаже, знают, что у мужчин-массажистов руки бывают, увы, не особо ухоженными. Во время массажа они могут даже поцарапать. Мы поняли, что тема маникюра, несмотря на банальность, может стать мощным стимулом к повышению лояльности и со стороны сотрудников, и со стороны клиентов. На самом деле тут заложен мой любимый принцип косички, как минимум тройное назначение. Первое. Сотруднику приятно. Экономия денег и времени. Делаем бесплатно и прямо на рабочем месте. Второе. Клиенту приятно. Его не царапают гарантированно. Он возвращается и приносит деньги как компании, так и сотруднику. Третье. Сразу же возникла идея организовать дополнительную услугу — маникюр и педикюр на базе Института современного массажа. Часть времени займет персонал, часть — действующие клиенты компании. И самое главное — это реальное предложение от самих сотрудников, то есть оно их точно будет стимулировать. Домашнее задание. Разработайте собственную систему стимулирования, заполните шаблон, наметьте тезисы корпоративной культуры. Также используйте шаблоны для формирования положения об оплате труда и положения об обучении на предприятии. В результате вы получите понятную и прозрачную систему стимулирования. Переходите в ваш личный кабинет в СУП «Астра» и заполняйте соответствующий раздел. Если вы еще не зарегистрировались в SubAstra, то используйте QR-код из PDF-приложения для создания своего аккаунта в системе.